Глава 88. Большими шагами. Все в классе, и самый старший ученик Алексея Степановича Миша, теперь уже восьмиклассник, и самые маленькие ученики, приготовишки Сашенька и Оля. Они, как всегда, сидят рядом. Саша тихо, а Оля вертится на стуле, как кубарик. И Леня тут, и Шура, и Витя, и Галя с Мариной, и все другие ученики. И родители сегодня здесь. Вот рядом с Еленой Ивановной сидит Евдокия Петровна. Они о чем-то тихо разговаривают. Они теперь знакомы не только по классу. Ведь Елена Ивановна бывает в доме номер 5 по Садовому переулку. Вот высокий, седой, как всегда подтянутый Галин отец. А рядом с ним отец Шуры. Какой он еще молодой. И, видно, очень торопится, все поглядывает на часы. Марина знает, он работает в метро. И Сашина мама тут, в своей железнодорожной форме проводника. Значит, у нее теперь перерыв между двумя рейсами, иначе пришла бы бабушка, а рядом с ней Витина бабушка, совсем старенькая. А с Олей пришла ее старшая сестра, девочка Марининого возраста. Она шепчется с Мариной, но изредка делает Оле предостерегающие жесты. «Не вертись так!» Алексей Степанович не торопится начинать собрание. Он, видно, кого-то ждет и что-то пишет в своем журнале, изредка поглядывая на ребят. Вот скрипнула дверь, и в класс осторожно вошел Мишин отец. Алексей Степанович поднял голову от журнала. «Ну вот, теперь все в сборе», — сказал он. «Я приготовил каждому из учеников задание на лето. После собрания я раздам ноты. Но раньше мы поговорим об итогах года». «Саша и Чимов». Алексей Степанович смотрит в сторону Саши и вдруг делает страшные глаза. «Плохой мальчик», — говорит он, вздыхая. «Двоечник». Но Саша поднимает на него глаза и улыбается. «Что, неверно?» «То-то, что неверно. Саша у меня в начале года никак не мог разобрать, что к чему. А в конце получил 4. «Ах ты молодец!» — умиляется Витина бабушка и укоризненно смотрит на Витю. «Оля Матейчук», — продолжает Алексей Степанович. 3. Очень много вертится». Оля лукаво смотрит на Алексея Степановича круглыми глазами и смеется. «Ну, ничего», — говорит Алексей Степанович. «Подрастет и поумнеет. Слух хороший, способности есть. У товарища учись», — говорит он Оле. «Шура сыграла на экзамене не очень хорошо, но тут есть и моя вина. Не совсем подходящую программу ей дал». «Ничего, Шура, все будет в порядке, только обязательно занимайся летом». «Галя. Ну, Галя молодец. Весь год ровно и хорошо работала и сделала большие успехи. Музыку любит, и поэтому музыка ее любит». Алексей Степанович ласково улыбается Гале. «Витя». Тут Алексей Степанович делает паузу и смотрит на Витю. Под его взглядом Витя опускает голову, а Витина бабушка вздыхает и качает головой. «Так вот, Витя сыграл на экзамене неплохо, но никакие способности не могут выручить лентяя. У Вити есть кое-какая скрипичная хватка, но отсутствие техники, привычки к труду делает его игру очень поверхностной, а нам нужны настоящие музыканты. Так вот, Витя, отметка у тебя переводная 3, но перевели мы тебя условно. Если не перестанешь лениться, исключим. На первом же школьном концерте в будущем году ты должен будешь сыграть большую и проработанную программу, понял?» «Понял», — говорит Витя, не поднимая головы. «Леня Гаврилов, ну вот вам пример того, как можно перебороть себя и свою лень. Леня, который прогулял почти весь первый месяц, случай небывалый в нашем классе, все наверстал. Шел в этом году очень хорошо и получил на экзамене 5. Мне кажется, тут некоторое значение имело одно обстоятельство». И Алексей Степанович обводит глазами своих учеников. «Дружба», — говорит он. «Вот что помогло Лене выправиться». Он смотрит на Галю, на Марину, но больше ничего не добавляет. «Марина Петрова». Марина вздрагивает и поднимает глаза на Алексея Степановича. Что-то он ей скажет. «А Марине Елизавета Федоровна сказала на экзамене. эта девочка шагает семимильными шагами. И с ней согласились Семен Ильич и Нина Алексеевна. И я с ними согласен. Так и нужно шагать, Марина, большими шагами. Он смотрит на залившуюся румянцем Марину. Что ж, Марина, будем и дальше идти вперед. И Алексей Степанович переходит к характеристике других учеников. Он хвалит Мишу за его трудолюбие и большие успехи, говорит, что в игре его комиссия отметила уже настоящую хорошую профессиональность. «Ну вот, год закончен», — говорит Алексей Степанович. «И как будто с неплохими для класса показателями. Но теперь я хочу поговорить с вами еще об одном — о дисциплине. Дисциплина, друзья, у нас что-то стала хромать. В чем я вижу нарушение дисциплины? Когда Витя опаздывает на урок на полчаса, это, конечно, явное нарушение дисциплины. Но есть еще и другое нарушение, иного порядка. Например, когда кто-нибудь из моих отличников, ну, например, Марина, фыркает над пьесой, которую я ей даю, и говорит, что эта пьеса слишком легкая, и ей не хочется ее играть. Это тоже нарушение дисциплины. Не правда ли, Марина? Ну вот, Алексей Степанович всегда так. Уж похвалил, кажется, так, что большего и не придумаешь. И тут же вспомнил какой-то старый грех, о котором сама Марина давно уже забыла. «Надеюсь, что в будущем году подобных случаев больше не будет», — говорит Алексей Степанович. «Да, кстати, Марина, твоя скрипка уже в порядке, лежит в шкафу в канцелярии». «Ну, а теперь, друзья мои, подходите ко мне по очереди, я раздам летние задания и ноты. Не толпитесь, малыши, вперед!»